Я только фыркнула и закатила глаза. Пророчица, и не знала, что кое-кто сегодня задержится. Но ни за что не поверю. Эх, значит, подруга просто меня воспитывала, как всегда. Пора бы уже и привыкнуть. Анни, словно угадав мои мысли, улыбнулась. Складочка между бровями разгладилась. Я невольно улыбнулась в ответ. Когда Анни не хмурилась, она становилась просто красавицей. Сегодня, к тому же, пророчица была без маски. Не спрятанные за иллюзией матово-золотистые волосы пушистым облаком словно парили над плечами. Легкие и тонкие, они забавно топорщились на затылке, сдерживаемые только темно-коричневым бархатистым обручем. Светло-карие, нет, все-таки темно-желтые, глаза были насмешливо сощурены. Тонкие, чуточку нервные пальцы обхватывали локти. «Привет, извини, что опоздала, я проспала». Сделала я слабую попытку оправдаться, не желая признаваться в том, что просто-напросто переставила вчера вечером стрелку на полчаса назад, а сегодня вдобавок еще и провалялась 15 минут под дребезжание будильника. Аня фыркнула и развернулась, быстрым шагом направляясь к углу улицы. Пророчица и не сомневалась, что я тут же последую за ней. Кто бы сомневался на это? Наверняка часы остановились или звонок не услышала. «Да нет, просто проленилась», — вздохнула я, осознаваясь. Подстраиваться под широкие уверенные шаги пророчицы мне было нелегко, как будто тяжелое одеяло сна все еще давило на плечи. «Ты долго ждала?» «Нет», — пожала плечами Анни, — «я это знала, что ты задержишься». «А остальные?» — поинтересовалась я, забегая вперед и заглядывая пророчице в глаза. Она задумчиво сощурилась. «Феникс опоздает, как всегда, впрочем. А Джайан тоже проспит. Ну а Этна? Вот с ней могут быть проблемы». Я зябко передернула плечами и поежилась. Этна действительно проблема по жизни. Для окружающих, разумеется. А если сегодня ей пришлось ждать? Этна, к сожалению, это не только вулкан где-то очень далеко. В зеленом у нас тоже есть свое бедствие. Этна – это еще и рыжеволосая Равина, 17 лет, со взрывным характером и немаленькими способностями. Благодаря ее склонности к сфере Земли, зеленый город в последние годы не раз сотрясали локальные землетрясения. Это в средней-то полосе. Далеко от границ тектонической плиты. Но на физику реального мира Этне, как любой равейне, было всегда чихать. Кстати, о птичках. «И где вы были?» Кратчево и весьма многообещающе поинтересовалась рыжая равейна, замерзающая в коротенькой спортивной курточке, и взорвалась. «Я тут уже 40 минут жду, на ветру, стою как дура, понимаете ли. Скоро ко мне с вопросом, сколько уже подходить будут». Заблеяла я, инстинктивно прячась за спину Айни. «Пророков не убивают, это табу, а вот и меня прикроет». Мою виноватую физиономию в контрасте с невозмутимо ироничным лицом Айни Этна сменила гнев на милость и успокоилась. Ну, по ее меркам, разумеется. «Ладно, идем уже». Она кровожадно пнула бордюр и подтянула перчатки без пальцев. Накрашенные черным ногти хищно блеснули. «Айни, а где остальные?» Пророчица задумалась лишь на секунду. Пальцы отбили по дереву нервную дробь. «Скорее всего, наконечный, это я и без дара предскажу», — улыбнулась она. «Наверняка Феникс как раз подходит, а вот Джайан, думаю, придется подождать». «Долго?» — мрачно поинтересовалась Этна. Ярко-зеленые, ведьмина кровь, глаза сверкнули из-под рыжей челки. «Нет», — хмыкнула Айни, — «на всякий случай отступая на шаг в сторону. Не дольше, чем ты уже ждешь». «Вот идиотство, а!» Выругалась Этна и тряхнула головой. «Надо было попозже выйти. Нет, понадеялась ведь на вас». Аня возвела очи к небу. Я улыбнулась. Все как всегда. Народу в 5 утра на улице не было, и поэтому мы обошлись без масок, ретуширующих внешний облик. Впрочем, мне с моей заурядной наружностью это не требовалось. Но что остается, скажем, Ане с ее золотыми очами пророчицы? Или Этни с типично равейновской огненно-рыжей шевелюрой и пронзительно-зелеными глазами. Родство с изначальными накладывает на равейн отпечаток, и с этим ничего не поделаешь. В средние века нас, кстати, так и ловили по внешним признакам. Славные времена были для ордена и жуткие для всех остальных. Честно говоря, Этни и Айни не особенно досаждали. Ну, пристанут там или шарахнутся в сторону, что кому в голову взбредет. Неприятно, но терпимо. Так что для этой парочки маска была скорее знаком статуса. А вот экзотический для человека облик феникс, серебряные волосы, белейшая кожа и дивные льдисто-голубые очи доставлял ей немало проблем. Совершенно реальных. Наверное, если бы по улице прошлась поп-звезда, это не вызвало бы такого ажиотажа, как появление Феникс. Уж слишком она была красивой. И это провоцировало на агрессию неумных, заставляло завистливых кидать неодобрительные взгляды. Не говоря уже о назойливых поклонниках. Впрочем, с любой проблемой Феникс могла разделаться одним взмахом руки. В буквальном смысле развеять по ветру. Ну, вообще, это были характерные трудности для Равьин. Наслушавшись рассказов маминых подруг, я предпочитала маскироваться естественными способами, благо внешность позволяла. Опустишь глаза, и никто не заметит редкий светло-зеленый цвет, гордость и отличительный знак нашей семьи. Заплетешь волосы в лохматую косичку, и длина в глаза не бросается. Манеру одеваться я переняла у Дэриэла. Но если он даже в мятых джинсах и футболках выглядел замечательно, а лиц все-таки, то я именно так, как и хотела, серо и незаметно. Моим особым достижением было то, что в последней школе, где я отучилась 2 года, меня так и не раскусили. Ни парни, обычно проявляющие к новеньким повышенный интерес, ни девушки, проявляющие другой интерес со знаком минус. Такое положение дел меня устраивало полностью. Как-то раз Айни решила поиграть в психолога и сказала, что я нахожусь в тени своей матери и подсознательно пытаюсь быть не похожей на нее. Ну и добавила что-то там о желании спрятаться от всего мира. Ерунда. Просто мамин роскошный стиль, платье и каблуки не подходил костлявому подростку вроде меня. А что касается популярности в школе, я всегда четко знала, чего хочу. Учиться алхимии у Дэриэла, развивать свой дар и быть полезной близким людям. Флирт с одноклассниками не попадал ни под одну из этих категорий. А приятельство? Зачем кому-то общение с полузнакомыми людьми, если есть настоящие друзья? Например, такие, как Феникс. «Приветик!» — сонно улыбнулась сереброволосая Равина. Как будто она не выспалась. Впрочем, я задумалась. Вполне возможно, кстати, ведь обычно огненная мастерица приходила последней, а тут добралась до места вовремя, значит, встала рано. Прочитав последнюю мысль в моем сочувственном взгляде, Феникс состроила обиженные глаза и почти кокетливо оправила серебристые пряди, невесомым гладким шелком взметнувшиеся от порыва ветра. Из-за этих вот прядей и постоянно витающих в облаках мыслей я сначала думала, что она имеет родство со сферой ветров, и промахнулась. Феникс оказался стилью огня чуть ли не с рождения. Меня это всегда поражало. Третий ранг в ее возрасте, капризная стихия и при этом идеальный самоконтроль. Феникс была спокойная, чуть отстраненная и напоказ легкомысленная, назло всем стереотипам. А еще она была моей самой близкой подругой. «Прием!» «Прием, земля вызывает Найту! Как слышно!» — пропела эта самая близкая подруга и прищелкнула пальцами, рассыпая золотистые искры. «А?» — очнулась я. «Я что-то пропустила?» Этна посмотрела на Феникс, на Айни, и вся троица захихикала самым злодейским образом. «Что-то ты сегодня отбиваешь лавры, Феникс! Влюбилась, что ли?» — шутливо поинтересовалась Айни. Но взгляд ее был настороженным. Пророчица, что с нее возьмешь? Проницательнее были только телепаты. «Нет, нет, конечно», — улыбнулась я, встряхивая головой, прогоняя ненужную задумчивость. «Просто случилось кое-что вчера. Вот я и задумалась о смысле жизни. Я не собиралась им ничего рассказывать о вчерашних событиях. Мы с мамой еще не решили, стоит ли держать это в секрете». С самого утра мысли мои крутились вокруг совершенно неожиданных вещей, перескакивая с одного на другое, так как будто подсознание само гнало от себя воспоминания.